Глава 27. Инесса. До моего слуха доносятся голоса Лены и Мира, гудящие в отдалении. Судя по всему, Лена Мирослава звонко и бойко отчитывает. Мирослав оправдывается. Я вздыхаю. «Зачем ты втянул в это наших друзей? Кир и Лара не справляются с тем, чтобы убедить меня с тобой остаться, и ты решил притянуть всех, кого только можно?» Вид сцепляет челюсти. «Все не так. Мир пригласил меня в гости. Мы давно не виделись». «Странно, что он не позвал тебя в бар или стрип, где во время оргии ты целомудренно глаза закрываешь и уходишь». «Все еще муж приближается, дотронувшись пальцами до моего запястья». Я дергаюсь в сторону, как ужаленная, с ужасом смотря на его пальцы. Муж, ругнувшись, разжимает хватку. «Не трогай меня!» — повышаю голос. «Я просто хотел сказать, чтобы ты, кусая меня, не винила других. Мира точно винить не стоит. Он хотел как лучше. И я клянусь, что не знал о твоем присутствии. И не надо говорить о нем плохо. Мир семейный, по оргиям не скачет», — говорит сердито. «Ты обижена на меня. Не стоит обижать наших друзей недоверием». Справедливый укор заставляет меня немного покраснеть. Щеки окрашиваются пятнами смущения. В дело подключается Игнат, требуя машинку. Необходимость приглядывать за детьми немного сглаживает острые углы разговора. Но я все же не могу просто сидеть со счастливым видом и делать вид, будто ничего не произошло. «Так от чего ты меня берег?» — спрашиваю. «Детей не хотел иметь?» «Хотел. До недавнего времени не хотел. Помнишь, я сказала, что у меня задержка, а у тебя лицо стало кирпичом, и ты резко меня осадил. Надеюсь, ты не беременна?» Делаю паузу. Задыхаюсь от нахлынувшей боли. «Теперь я не беременна. Надеюсь, ты доволен?» «Не могу больше здесь находиться. Просто не могу». В расстроенных чувствах, положив игрушки, я встаю и направляюсь к выходу. «Инесс! Ин, постой! Да постой же ты!» Вид нагоняет меня в прихожей. Пытается заговорить. «Извинись за меня перед друзьями. Я не могу здесь находиться. Просто не могу». Подхватив верхнюю одежду, сумку и ботинки, я выскакиваю на веранду, одеваясь там. «Глупо, блин! Инесса!» — тянет Вит. «Глупо бежать за мной, думая, что я проглочу твою очередную ложь. Ты же на ходу придумываешь, как бы солгать покрасочнее. Надеюсь, тебе хватит совести не гнобить меня при разводе и не спускать на меня всех собак. Тебе хватит совести не забивать меня в угол за то, что я больше не хочу жить во лжи? Хватит!» Оттолкнув Вита в грудь ладонями, кое-как обутая, расстегнутая, я выскакиваю на свежий воздух, на ходу застегиваясь. Достаю телефон, вызывая такси. Ждать придется целых 20 минут. Ничего, подожду. Вит. «Да пошел ты, козел! Вы все козлы!» Доносится до меня сердитый голос Лены. Она выходит из комнаты, сердитая. Явно разговор с мужем пошел не по тому руслу. «Пуговка, ты чего кипятишься? Я же как лучше хотел! Парня натурально ломает!» Выбегает за женой Мирослав. «Я думал, поговорят на мирной территории, без давления, выяснят. Как лучше хотел, клянусь!» «Парня ломает!» — передразнила Лена. «Ах, ломает, бедняжку! А то, что он Инессе изменял и в брак обманом затащил, это, по-твоему, не считается? Она ребенка потеряла, понимаешь ты, болван? Остолоп!» «Нет, не понимаешь. Вы, мужики, вообще ни хрена не понимаете. Вам лишь бы свой член куда присунуть поглубже. И даже если не в вагину той самой, а в другую бабу пихаете, то подумаешь, а что такого? У вас же тонкая душевная...» «Лен, остановись!» «Черта с два! Друг твой, козел, бледун, и ты... Ты, Мир, точно такой же». «Что?» «То. Я до сих пор помню, как ты напоказ сиськи той шмары мял в ресторане, когда мы поссорились». «Лен, это много лет назад было». «Я помню, как ты и с другими тёлками трахался», — повышает голос. «Когда я раны зализывала и нашу дочь вынашивала, ты, несчастный, с одной дырки в другую нырял. Ах, страдал!» «Да ёб твою мать, Лена! Мы женаты давным-давно, у нас дети, любовь! Ты что тут наворачиваешь, а?» «Я до тебя донести пытаюсь, как обидно и больно быть нелюбимой, быть обманутой, брошенной. И искать в этой жизни силы быть дальше. У меня был ребенок, была мать и новоявленный отец рядом. А у Инессы что? Опасность быть раздавленной? Хейтинг? И ты, Мир, ты обосрал приглашением этого гуляки единственный островок спокойствия для моей подруги. Единственный! Да что ты за человек такой? Тьфу, бревно, буратино, дуб!» Вылетев в коридор, Лена замечает меня, прислонившегося спиной к стене. Выдыхает жарко и поправляет растрепавшиеся волосы, гаркнув на меня. «Извиняться не собираюсь. Сказала все, что думаю. И что ты мне сделаешь?» «Да ничего», — выдавливаю из себя. «Лен, я не враг тебе». «И не друг», — напирает. «Прости, думал, что все-таки дружим». «Не знаю, Вит», — выдыхает спокойнее. «Я считала, что ты Инессу любишь. Правда, считала. А ты, оказывается, просто очень хорошо притворяешься. И теперь я не верю, что ты с нами в дружбе, искренней». Выдав мне это в лицо, Лена направляется в сторону гостиной, бросив издалека. «Мир, сиди где хочешь со своим другом. Но я не желаю видеть его рядом со своими детьми». «С нашими». «Со своими. Они мои, по большей части. А ты, защищающий своего гуляющего дружка, и себя тоже оправдываешь. Все свои похождения. Может быть, и сейчас погуливаешь?» Добавляет ехидно и громко трескает дверью коридора. «Твою мать, Мир!» Смотрю на приятеля. «Если бы я знал, что будет такой трэш, я бы не пришел. Почему ты не сказал, что Инесса здесь? Почему? Она ни видеть, ни слышать меня не хочет. Шарахается в сторону, как от прокаженного». «Я же сказал, хотел как лучше». Машет рукой. «Пойдем на улицу, покурим. Обмозговать надо, как...» Смотрит с досадой в сторону гостиной. «Как с женой помириться?» Мир трет грудную клетку в области сердца. «Сам виноват. Позвал бледуна, еще и вступился. У Лены эта тема болезненная». Ругнулся. «Терпеть не могу, когда мы ссоримся. Сердце камнем стынет. Ну как же она, а? Столько лет вместе, душа в душу, ёб твою мать! А она до сих пор мои косяки помнит. С обидой. Как так, а? Что же я, недостаточно стараюсь?» Спрашивает вслух, но ответа не ждет. Сам с собой разговаривает, а я просто места себе не нахожу. Я все испортил и продолжаю портить прямо сейчас. Мы выходим на улицу. В сторону от двери мечется тень Инессы. Она отходит демонстративно к самой калитке и смотрит через прутья кованого забора на дорогу в ожидании такси. При виде нее внутри все переворачивается. С ног на голову и обратно. И так несколько раз. Чувствую себя беспомощным, разбитым, размазанным. Страх потерять единственное, что теплится в душе, снова сковывает меня с головы до ног, как в момент клинической смерти. Я четко помню ощущение, с которым понял. Там хорошо, но там ее нет. И меня резко накрыло страхом, тотальной пустотой. Накрыло и притянуло обратно. Шоры с глаз спали. Инесса нравилась с самого начала, но так, как нравятся десятки других симпатичных девчонок. Увлекся, да. Но именно с подачи Кира наши отношения переросли в полноценный роман и скорую женитьбу. Тогда я не думал, что поступаю дурно. Вообще мало о чем думал. Расточал улыбки, тепло, признание, не зная их истинного веса. Я так часто говорил: «Люблю, Мась, без ума от тебя, малыш», что это стало привычным, избитым. Не сложнее, чем спросить: «Привет, как дела?» Осознание ценной тяжести этих слов накатило позднее. В спешке все изменить, моментально перестроить себя я напорол немало косяков, и теперь моей девочке все стало известно. Я не знаю, как к ней подступиться. Как? Она словно сгусток пульсирующей боли и недоверия. Зря она думает, что я не понимаю, не чувствую. Я, наконец, чувствую. Чувствую, и мне чертовски больно от того, что именно я ощутил в полной мере. В своей и в ее мере, помноженная на кратность вины. «Что будешь делать?» — уточняет Мирослав. «Я слышал, Инесса адвоката ищет». «Дам ей развод», — сообщаю глухо. «Препятствовать не стану». «Значит, замнешь?» «Нет, просто отпущу». Прикусываю губу до крови, чтобы голос не дрожал, но он все равно выдает. «Агента своего только приструни».